сэр, зачистка проведена. Группа бандитов взята в плен, ждем дальнейших приказов. Отлично, боец, отлично. Пока будьте там, и сторожите этих отбросов, и заодно следите за обстановкой. Мне не нужно, чтобы кто-то зашел к нам за спину. Вам все понятно? Так точно, сэр. Разрешите приступить к выполнению поставленной задачи. Разрешаю. И еще кое-что. Если возникнет какая-то необычная ситуация, немедленно сообщите мне. Фаукс. Конец связи. Примечание к части. Сбербанк 4276 4301 1068 8784. Добрый вечер, день или ночь, уважаемые читатели. Спасибо вам большое за то, что вы читаете мое произведение и оставляете свои комментарии. Мне очень приятно. В связи с тем, что тариф на мой телефон сильно подорожал, а без него у меня все будет плохо. Проще говоря, мне теперь нужно платить 600 рублей за интернет, а эта сумма довольно-таки немаленькая, а потому прошу вас мне помочь. Пожалуйста, и да, если кто все-таки захочет мне помочь, то прошу написать в личные сообщения и указать, сколько именно вы прислали. Добро. Как всегда, прошу вас помочь мне в поиске и ликвидации ошибок в тексте, ведь таким образом благодаря вам он станет еще лучше. Ну и как всегда предлагаю вам написать свои идеи и предложения насчет дальнейшего развития сюжета. И еще кое-что. Пожалуйста, помогите мне собрать побольше жубов на приобретение целой линейки книг, с помощью которых я планирую хоть сколько-нибудь написать более-менее нормальное произведение по нашей любимой и очень интересной вселенной. К сожалению, энциклопедий по ней нет, по крайней мере я их не нашел, и они где-то существуют, так что придется обходиться книгами и комиксами. Надеюсь на вашу помощь, и да сопутствует вам хороший постук. Вэаг, глава, 17. Опустившись на колено, я поднял с земли труп маленькой твари, что практически один в один копировало так называемого Гиккона, рассматривая его мелкое тельце несколько мгновений, после чего просто, легким движением руки, отбросил его куда-то в сторону, не глядя. Эх, вот я был готов практически ко всему. К армии поехавшим зеленокожих и абсолютно наглухо отбитым грибам, к созданиям варпа и даже к предателям. Ну или к местному аналогу космофеечек, что решили устроить тут местный такой геноцидик, причем неважно к какой из двух фракций они будут принадлежать, достаточно того, что они будут просто убивать людей. Вот ко всему я был практически готов, кроме того факта, что мир, который наши легионы должны будут привести к согласию, окажется не просто очередным каменным или джунглеподобным шариком, а шариком мира Fallout. Да не просто Fallout, а конкретно про приключения курьеров так называемой пустоши. Признаться честно, когда я услышал доклад наших разведчиков, то попросту не поверил в то, что увидел. Ибо наши ребята не просто начали устный доклад, но и предоставили фото и аудио доказательства разведанного. А стоило только мне увидеть Гудспрингс и лицо доктора Митчелла, которого я приказал не трогать и тем более не пытать вообще никаким бы то ни было образом, так я вообще на несколько коротких мгновений лишился дара речи. Только и исключительно разговор, причем вежливый и без рукоприкладства, и исключительно на добровольной основе. С легкой примесью пропаганды в сторону Империума, в лучшую его сторону, разумеется. А тот, кто хоть пальцем тронет доктора или хотя бы косо на него посмотрит, то ему будет очень и очень больно. Как и чем я это сделаю, объяснять смысла не было никакого, достаточно было лишь грозно посмотреть на солдат Теневого фронта и слегка рыкнуть. И вауля, они скорее сами погибнут или еще каким-то неведомым образом расшибутся в лепешку, но выполнит поставленное им поручение от меня лично. Ну и на всякий случай я велел им приготовиться, ибо я отдал приказ о начале проведения высадки своего легиона вместе с парнями из псов войны, которые также решили прогуляться по этой так называемой пустоши с целью найти этих когтей смерти или еще какую-нибудь нечисть, об кишки которой можно было бы почистить лезвие зубьев своих пилотопоров. Ну или просто выбить им пару жубов, это уж как придется. Естественно, что прибытие столь огромного военного контингента, как целых два легиона Астартес, вместе с просто кучей боевой техники, это явно было тем еще событием и зрелищем. Особенно учитывая, что мы даже и не думали хоть как-то скрываться, а действовали прямо и в лоб. Что у неподготовленного человека, ну или не человека, могло вызвать довольно интересные ощущения. Например, высадка танков типа Бейнблит и Апокалипсис, которых высадилось примерно сотня единиц. С пилотами, так и жаждущих намотать кишки противника на траке их огромных металлических монстров-любимчиков, за которыми они все ухаживают ничуть не хуже, чем за собственными женами. Естественно, что и я, и Ангран, прекрасно понимали, что столь много этих бронированных гигантов тут попросту не нужно, ибо здесь нет достаточного уровня силы и прочности противника, против которого могут понадобиться их пушки. Нет, на самом же деле вся эта арава была нужна лишь для всего одной единственной цели, а именно продемонстрировать местным дикарям то, на что способен Империум, точнее всего лишь малый его кусочек. И забегая чутко вперед, можно отметить, что данное проявление сверхсилы оказалось не просто ошеломляющим, оно оказалось чудодейственным. Иными словами, продвигаясь десятитысячной аравой в сторону Нью-Вегаса, ибо именно там находится то, что поможет мне связаться с сильными мира сего, а точнее данной мегалокацией под названием Пустошь, наши войска произвели на многочисленных зрителей просто ошеломляющее зрелище. Особенно на обычных фермеров, что выращивают всевозможные овощи, иногда при этом умудрясь и фрукты вырастить, а также разводит скот. И я очень надеюсь, что дело не опустится до кровопролития, и мы сможем мирно и относительно легко вернуть часть данного осколка человечества в лоно разрастающегося Империума. Правда, что насчет всех остальных фракций данного мира я без понятия, но надеюсь, что данный вопрос также решится миром. И желательно, чтобы это произошло побыстрее, а то мне как-то не очень улыбается вызывать недовольство Импи. А то кто его знает, что ему там стукнет в голову. Лучше уж не стоит вызывать его гнев, а выполнять свою работу быстро и качественно. Но перед тем, как отправиться в местную столицу, я решил хотя бы немного облагородить местный городишко, снести старые дома и на их месте поставить новые. Со всеми необходимыми удобствами и возможностью есть нормальную пищу, а не давиться тем полурадиоактивным дерьмом, которое они употребляют каждый мать его день. А это, как мы все с вами прекрасно понимаем, отнюдь не прибавляет пользователю данного гарнира из мяса местных тварей и последствий распада атома атлетического здоровья. Поэтому я отдал приказ и о постройке больниц, также со всем необходимым оборудованием и кучей всевозможных лекарственных препаратов. А то, зная, в каком все тут находится дерьме, мягко говоря, можно будет ожидать лишь только ухудшения ситуации. А мне это совершенно не нужно, вот и получается, что придется немного подистратиться на местное население. Но мне не жалко, ибо у местных и так постоянный дефицит практически всего самого лучшего и хорошего, а у меня этого добра столько, что хоть жопой жуй. Да и к тому же, случись такая штука, как истощение этих самых запасов, то всегда можно будет вернуться домой и восполнить все утраченное. Господин, что-то случилось. Видя мою задумчивую физиономию, командир моего защитного отряда осторожно приблизился ко мне и поинтересовался причиной задержки посадки на шаттл. Может, вам чем-нибудь помочь? Что? Вернувшись в реальность из мира грез и воспоминаний, я посмотрел на высокого космодесантника в терминаторской броне, что стоял вблизи и терпеливо ожидал, пока я отвечу. Нет, нет. Не нужно, у меня все хорошо, я просто задумался кое о чем. Вот и все, не более того. Поднявшись на ноги, я еще раз осмотрел близлежащие земли и снова замолчал на несколько секунд. Ладно, забираемся в шаттл, у нас еще очень много дел. Пригнувшись, я первым проник в большой десантный отсек своего шаттла, дабы за мной вошла следом охрана, и мы наконец-то отправились всей толпой разом. Правда, не наугад, а строго по указанным координатам, ибо хоть наши войска и многочисленны, да и к тому же непобедимые, ну или просто запредельно сложно уничтожаемые, для этого мира, но даже нам пришлось бы очень и очень долго искать нужную мне цель. А именно тот самый город, откуда я могу связаться с одной из самых влиятельных и могущественных сил этого мира. Одной из, но далеко не самой могущественной. К счастью, у нас была такая интересная штука, как авиация, и вот с уже ее помощью мы нашли очень и очень много довольно-таки интересных и важных целей этой местности. Ведь наши истребители были снабжены специальными приборами, способными вести аудио- и видеосъемку для дальнейшего ее анализирования и составления предстоящих боевых, а иногда и нет, действий. Правда, почти сразу же выяснилось то, что от Гудспрингса до Нью-Вегаса расстояние настолько огромное и сопряженное с кучей всевозможных опасностей, на которых нам откровенно насрать, что начни мы этот путь пешком, или на машинах, то потратили бы очень и очень много столь драгоценного времени. Ибо мы космодесант, войны которых страшатся сами демоны, и мы пройдем там, где любые другие войны либо завязнут, либо погибнут. Ну или если сказать без всего этого пафосного бреда, то местные опасности не чита тем же оркам, не говоря уже о темных эльдарах или, что вообще полный кобздец, тиранит. Да и потом, я хоть и очень давно играл в эти игры пространника и его путь по пустоши, но самый потолок здесь это именно что когти смерти, супермутанты и местное подобие и, который, кстати, тут более чем присутствует, а это, учитывая как его любят в Империуме, ничем хорошим для того же Есмена и для секьюритронов Хаоса не кончится. Особенно если об этом узнают эти конченые фанатики с Марса, а они об этом обязательно узнают, ибо я просто вынужден буду об этом рассказать императору, а тот, в свою очередь, расскажет об этом этим краснорубым фанатикам. Вот и получается, что данная история с местными роботами может обернуться той еще историей. Но сейчас не об этом надо думать, а о том, как мне уговорить местное сообщество добровольно войти в состав Империума, признав над собой власть императора. Тем временем, пока мы летели в местную столицу, если ее так, конечно же, можно было назвать, наши воины 12 и 11 легионов, с помощью имперской армии, разумеется, начали тотальный такой геноцидик местных мутантов типа кентавров, здоровенных мух-слепней, ротскорпионов, здоровенных когтей смерти и даже тех тварей, что называются как супермутанты, которые оказались лишь бешеными и неконтролируемыми берсерками, а также бандитов и негодяев всех уровней грешности и неуравновешенности, типа тех же рейдеров и прочий биомусор, что мнят себя королями вселенной, а на деле являющиеся лишь кучкой вонючего и самоуверенного дерьма. Например, как только было установлено точечное местоположение Нью-Вегаса, туда практически сразу же отправились разведчики и агитаторы. Одни должны были самолично раскопать как можно больше информации про обстановку в тамошнем серпентарии. В общем, какие там руководят силы, сколько их вообще, какими силами и влияниями они обладают, что за чувства испытывают друг к другу и так далее. Особенно меня интересовало и то, кто является руководителем тамошних банд и насколько велико их влияние. Да и просто поинтересоваться про то, как уже местные, а именно простые работяги относятся к вышеперечисленным товарищам и что они обо всем этом думают. Естественно, я не забывал и о иных, не столь могущественных и крупных, но тоже далеко не слабых игроках пустоши. Например, я прекрасно помнил о так называемом «Братстве Стали», филиал которого находится где-то на территории данной локации, но где именно я забыл напрочь. Но я точно помнил, что у той базы, которая находилась очень глубоко под землей, было несколько вентиляционных шахт, отчего по их местоположению можно было относительно легко найти саму базу. Да и несколько крупных мини-бункеров, часть из которых завалена, а часть заминирована. Наверное, ибо я очень давно играл в ту игру, и много чего забыл. Правда, был один нюанс, который все портил. А именно то, что чтобы найти эти самые вентиляционные шахты этих самых фанатиков, среди камней, кустов и прочей не очень доброжелательной фауны, надо еще очень сильно постараться. Ну да ничего страшного, разведчиков у меня и брата много, пусть ищут. Тем более у них очень много всевозможной техники, что значительно облегчит им поиски. Ну и помимо этой фракции у меня точно было воспоминание об локации под названием авиабаза Нилис, с расквартированными там потомками жителей убежища номер 34. А авиабаза эта, даже в игре, была просто запредельно огромной, но при этом с очень маленьким населением. А нашим легионам эта территория будет ой как кстати, тем более защита у нее на вполне себе приличном уровне, для местного населения разумеется. И если получится договориться с местными спокойно и без крови у курьера, то это как-то получилось, верно, то это здорово облегчит дальнейшее присоединение данного мира просто в разы. Значит и у меня получится, главное чтобы все прошло мирно и спокойно, безо всяких недопониманий и недоразумений. Тем более, учитывая тот факт, что поблизости как-то не особо наблюдается заводов по ремонту боевой техники и производству боеприпасов, а также серьезный такой напряг с пищей и медициной, то у меня есть что им предложить. К тому же я точно помню, что у данной общины мало того, что есть проблемы со всеми ранее перечисленными факторами, так у них еще был напряг с обеспечением энергии своих не очень хитрых производств, включая прибавку бонусом каких-то там не очень дружелюбных тварей, что обитают внутри этих самых проблемных солнечных энергостанций. И я не знаю, как там сейчас все обстоит на самом деле, в реальности то есть, но если как и в каноне, то решив эти проблемы, как минимум с энергией, опасными подземными тварями и оказанием максимально срочной медицинской помощи, то появится шанс на мирные переговоры. Но это все потом, сейчас у меня есть иная задача, а именно то, что мне предстоит проникнуть в непосредственно сам Нью-Вегас, прямо в его сердце, туда, где находится казино Лаки 38, посольство НКР, Гаммара и прочие гнезда разврата и порока, которые я обязательно очищу от всего того дерьма, как только мы разберемся со всеми остальными проблемами. И первая такая проблема называлась нетамошние отбросы общества, под названием рейдеры и прочее дерьмо, что мешает нормальным людям просто жить, а сам мистер Хаус и его секьюритроны, местные более умные и хитрые криминальные лидеры, что заправляют ранее перечисленными казино и собственно все, ну и немножко НКР, ну так, сбоку чуть-чуть пристроились. Вот только именно они мне и нужны, ибо именно данное государственное образование является одним из самых могущественных и тупо больших организаций в данном мире. По крайней мере на территории пустоши уж точно, а потому мне и предстоит наладить с ними контакт в целях подчинения их на службу империуму. Да и к тому же они хоть и не идеальны в плане управления государственным строем, но тем не менее получше будут, чем все тут вместе взятые. Тем более они гораздо умнее и адекватнее, чем иные образования. Тем более умнее и адекватнее легиона и братства стали, с которыми мне еще только предстоит решить вопрос их возможного существования, ну или же гибели, тут уж как посмотреть. Но в любом случае за главным лагерем этих клоунов наблюдают несколько разведчиков, готовые в любой момент убрать Цезаря и его приближенных, а пока данные группы просто наблюдают и докладывают все и обо всем. Ибо держать ситуацию под контролем крайне необходимо, ведь в противном случае неизвестно еще, что может случиться в дальнейшем. «Сэр, мы подлетаем к городу», слегка повернув в мою сторону голову, поспешил доложить пилот. «Осталось чуть больше 2 километров пути. Очень хорошо. Сканеры засекли какую-нибудь активность вероятного противника. Техника, живая сила? Никак нет». Еще раз внимательно всмотревшись в показания приборов, мужчина поспешил ответить. «Только и исключительно гражданские, а также куча иного всевозможного зверья. Сэр, мы будем сажать шаттл в центре города, или за его пределами. Твои предложения», — ответил пилот не сразу, а только после того, как тщательно все обдумал и пришел к верным выводам. «Сэр, я не думаю, что наши корабли смогут там нормально и без опаски для гражданских приземлиться. Думаю, что наилучшей идеей будет высадиться за пределами этих руин и проделать оставшийся путь пешком. К тому же эффект от этого будет явно более насыщенным, что ли. Ведь не каждый же день у них по улицам ходит сам примарх и самые лучшие воины человечества, а именно Астартес. ХММ, думаю, ты прав. Отличная идея. В таком случае найди наиболее удобное место для посадки и приземли шаттл именно там, а я пока подготовлюсь к высадке на поверхность. Слушаюсь, сэр». Пощелкав некоторые кнопки, и опустив, а где-то и подняв, несколько небольших рычажков, пилот личного шаттла самого примарха выбрал наиболее подходящее место для посадки сразу 4 здоровенных шаттлов. Причем настолько здоровых, что когда его посадочные опоры все-таки коснулись сухой и совершенно неплодородной земли площадки, то по итогу поднялась очень большая пылевая завеса, которая скрыла внутри себя все то, что вскоре после высадки началось. А началось тут то, что вскоре изнутра этих огромных машин вышли десятки солдат в сине-желто-белых силовых доспехах, имеющих в качестве оружия мощные болтеры, штурмбалтеры, огнеметы и, самые любимые, тяжелые автопушки. В общем, контингент оказался крайне интересный и разнообразный в качестве оружия, не говоря уже про силовые доспехи. И вот это вот дело начало немедленное построение в идеально ровный строй, которым они направятся в сердце впереди стоящего города. Им было как-то все равно, что в руинах старого города водится различная нечисть, которая все равно будет уничтожена, если заимеет глупость напасть на имперские войска. Тем более они были далеко не одни, а с поддержкой и руководством самого примарха, сыном самого императора. И уж если кто-то и рискнет наехать на Астартес, то уж на примарха напасть идиотов просто не будет. Ибо даже самые тупые прекрасно понимают, что они ему вот вообще не ровня. Вообще во всем. И так и вышло, ибо когда отряд Астартес 11-го легиона, во главе со своим отцом вошел в руины некогда крайне большого и населенного города, о чем более чем ясно свидетельствовали многочисленные полуразвалившиеся остовы многоэтажных зданий, то сквозь многочисленные обломки, окна и даже полузатемненные переулки на отряд высоченных воинов, закованных сверху и до самого низа, и вооруженных невиданным здесь ранее оружием, уставились десятки заинтересованных, испуганных и даже заинтригованных глаз. Причем часть из них явно принадлежала так называемым рейдерам, ну или проще говоря всевозможному бандитскому отребью, что в обилии водились в здешних местах словно крысы, обдирающие все, что только попадется им под руку. И судя по их жадным взглядам, они бы с радостью обокрали бы и нас, но по вышеперечисленным причинам не могут этого сделать. Потому что в противном случае долго они не проживут. Ну и естественно на нас смотрели и те местные жители, что попросту не успели спрятаться в безопасном, как они думали, месте. И вероятнее всего данное зрелище они запомнят на всю жизнь, ибо именно им сегодня посчастливилось увидеть сына самого императора и стать свидетелями воссоединения. Пусть никто из них этого пока и не понял, так как для них мы были всего лишь очередными странными чужаками, свалившимися им на голову словно снег посередине лета. И вот, когда наша честная компания наконец-то полностью углубилась вглубь руин, то увидели первое серьезное препятствие на нашем пути, а именно большой такой блокпост, снабженный большими и толстыми целиковыми воротами, двумя, по крайней мере видимыми, тяжелыми пулеметами, двумя дотами из бетонных блоков и мешков с песком, и кучей солдат. Точнее лично я насчитал ровно 15 бойцов, одетых в характерную броню солдат НКР, вооруженных каким-то автоматами и, у командира точно, хорошим таким пистолетом. Хотя это были лишь видимые персоны, а системы слежения и сканирования моего шлема нашли 5 снайперов, оружие которых смотрело прямо на нашу компанию. А пройдя еще пару десятков метров, то оказались и под прицелом всей остальной служивой братьи. Очень сильно нервничающие военные братьи, которые явно рассчитывали сегодня просто отмотать смену, поиграть в карты до тушенки с банки покушать. Но вместо тишины и спокойствия они стали свидетелями того, что к ним пришла компания совершенно неожиданного толка. «Стойте! Немедленно остановитесь!» Так как я скрутил силу своей ауры примарха до самого минимума, дабы не видеть пускающих слюни овощей, склонившись в приступе раболепия, стоит мне только оказаться в поле их зрения, то местный офицер данной расхлябиной компании Горе Вояк смог относительно легко подойти ко мне немного поближе. Но тем не менее его колени все равно почти что видимо пошатывались, скорее всего из-за банального страха. Немедленно назовитесь и сообщите, с какой целью вы прибыли в Нью-Вегас. Уже откровенно было ясно, что офицеру крайне сложно держать себя в руках, а уж когда я по капельке начал выпускать свою ауру, то тот чуть ли не слюнями захлебнулся и едва не упал на колено в качестве раболепия, что является побочным или же целенаправленным эффектом моего супер-папаши. «Приветствую вас, уважаемый пока что неизвестный военный». Я доброжелательно приподнял руку в качестве приветствующего жеста. «Меня зовут Александр Верунский, я являюсь примархом 11-го легиона космодесанта, что прибыл на эту планету по поручению своего отца и императора с целью присоединить его к разрастающемуся империуму человечества. Но давайте лучше не будем перегружать ваш разум лишними словами и мыслями, что явно мешает нам выполнять свои прямые обязанности, а вместо этого вы пропустите нас внутрь. Мне необходимо переговорить с вашим послом. Он ведь еще здесь, в городе». «Да, господин. Он сейчас находится в посольстве НКР. К сожалению, я не могу просветить вас на тему того, чем он на данный момент занят. Но если хотите, то я могу послать солдата сообщить ему о вашем прибытии. Это не страшно, я думаю, что у него найдется для меня несколько свободных минуточек. А теперь будьте любезны открыть ворота, мне не очень хочется прорываться в центр города с помощью силы». «Конечно, господин, как прикажете. Сию секунду». Поспешив наверх к пульту управления, мужчина нажал трясущейся рукой на одну из кнопок и вскоре своеобразные ворота начали отъезжать в сторону. После чего силы космодесанта, со своим примархом, которому пришлось слегка пригнуться, дабы пройти сквозь данную не очень высокую для него арку, оказались в более-менее безопасном районе города. Более-менее, но не в самом его центре, ибо это было лишь первое КПП, а их тут было сразу 3. и на каждом из них имперские силы были вынуждены задержаться, максимум, на 2 минуты. Но все равно, несмотря на все препятствия и потраченное время, отряд Астартес и их примарх наконец-то достигли последних и самых главных ворот, что вели в непосредственно сам Нью-Вегас. А в качестве охраны тут использовались не абы кто, а самые настоящие роботы. Да не простые, а самые лучшие, что только существуют в этом мире. Ибо Хаус был, да и остается на данный момент тоже, далеко не дураком, а очень даже умным человеком. Человеком, что заранее подготовился к возможной катастрофе и наклепал сотни, если не тысячи боевых роботов с самой разнообразной начинкой. Например, когда мы приблизились к блокпосту, то вместо привычных мне роботов на одном колесе и с экраном телевизора вместо лица, да имеющих какие-то трехпальцевые культяпки вместо рук, нашему виду предстало то, что ворота охраняют 8 двухметровых роботов на двух ногах, с двумя руками и вделанной в корпус приплюснутой головой. Ну а в качестве оружия у данных машин имелось один тяжелый пулемет, вмонтированный в левую руку, длинное, скорее всего, острейшее лезвие и наплечные ракетные установки количеством 8 штук в каждой установке, коих было ровно 2 штуки, что учитывая количество этих самых роботов и этих самых установок на плечах, то выходило по итогу ровно 128 ракет. Плюс еще учитывался боезапас ранее озвученного пулемета, что явно был отнюдь не маленький, учитывая тот факт, что и кого именно охраняют эти пустоголовые дуболомы. Приготовить ионные заряды и стрелять только по моей команде. Отдав приказ всем своим солдатам по внутренней связи, что не дает никакой возможности услышать наши переговоры нашим противникам, я направился к вставшему посередине прохода роботу. И признаться честно, меня это несколько напрягло, скажем так. Нет, не испугало, не встревожило, а именно напрягло. Ведь пока что все было точь-в-точь, с мелкими и ничего не значащими различиями типа того же карьера, где наши с Анграном парни знатно порезвились с тамошними зверьками, который мало того, что был в несколько раз больше своего игрового аналога, так он был и в несколько раз глубже. Почти как угольный карьер из реальной жизни. И тут такое. Интересно, что же будет дальше? Зеленые человечки с Альфа-Центавра или сексуальные дренейки вдруг, окажется, живут где-то за холмом? Надеюсь, что нет, иначе все будет совсем ху, кхм, плохо. Цель вашего прибытия. Не очень дружелюбно первым начал робот, пока его собратья молча уставились на нас, но при этом не направили оружие. Что странно. Переговоры с послом НКР для установления дипломатических переговоров и дальнейшего контакта. Имя. Александр Верунский. Вам назначено. Нет, не назначено, мы сами решили с ним переговорить. Если вам не назначена встреча, мы не можем вас пропустить к нему, но возможно вас заинтересует находящееся внутри города казино. В этом случае вам будет необходимо предоставить вашу платежеспособность размером, минимум, в 2000 крышек. Предоставьте ваши крышки, чтобы я мог их пересчитать. Извини, приятель, но у меня их нет. И не дав роботу ответить, добавляю. Зато у меня есть это. Всего один удар толстого и сверхбронированного кулака, и голова секьюритрона оказалась смята и вбита сначала внутрь корпуса, а после и вылетела наружу со спины. Его товарищи даже понять ничего не успели, как тут же оказались поражены мощными и практически бесшумными электромагнитными импульсами, выпущенным из винтовок Астартес, что, учитывая их буквально сверхчеловеческую скорость, сделать было не так уж и сложно, осталось только убрать скопившийся мусор и все. Можно идти дальше. Блин, даже как-то жалко стало этих бедолаг. Они же ведь по сути своей ни в чем не виноваты, а только исполняли вшитый им в мозги приказ. А тут такое дело. Нехорошо это. Но, к сожалению, ничего сделать было нельзя, ибо либо мы, либо они. И выбор тут был, как по мне, более чем очевиден. Так, трупы собрать в кучу и охранять, пока я не вернусь. Михаил, Андрей, возьмите десяток ребят и займитесь этим. Остальные за мной. И да, если на вас нападут, постарайтесь никого не убивать. Лучше всего будет, если вы используете оглушение. Выполнять. Слушаюсь, сэр. Еле заметно кивнув, двое Астартес подозвали 10 своих братьев и принялись стаскивать трупы машин в одну большую такую кучу, после чего, проверив каждого секьюритрона на наличие хоть какой-то активности, встали полукругом и перевели оружие в полную боевую готовность. Ну так, чисто на всякий случай. Хотя они надеялись, что до стрельбы дело не дойдет, но тем не менее, в случае чего, были готовы использовать весь свой арсенал на полную мощность. Ну а пока они охраняли свои трофеи, вторая группа наконец-то проникла в сам город, дабы предстать перед сотнями жителей и посетителей данного замечательного города во всей красе. Особенно мощно они смотрелись на фоне патрульных групп, состоящих из солдат НКР, в качестве вооружения у которых были только шоковые дубинки. К тому же, даже несмотря на весьма недурственную броню, они не смогли бы оказаться ни малейшего сопротивления таким могучим воинам, как Астартес и их отец. Когда же они, пришельцы, начали продвигаться дальше вглубь города, то людское море стало расходиться перед ними словно перед неприступной стеной или корпусом корабля. Так и здесь, пройдя пару сотен метров, отряд оказался перед еще одними воротами, хотя это был просто самый обычный железный забор. Пусть и с небольшой такой толпой охраны и крепкими воротами, что было полностью оправдано, учитывая кто и что находится там, позади них. Но здесь я не стал особо церемониться, и врубил свою ауру примарха на полную мощность, в результате чего вся охрана, ближайшие гражданские, а это несколько сотен людей, и даже Астартес оказались под таким впечатлением, что лишь мои сыновья остались на ногах. Но уже скорее потому, что они более-менее привыкли к этим моим фокусам, чего нельзя сказать о простых людях, которые упали на колени в приступе, боясь даже просто поднять на меня взгляд, дабы случайно не прогневать столь могущественное и великолепное в их понимании существо. Меня зовут Александр Верунский, я являюсь примархом 11-го легиона Космодесанта и одновременно послом воли Императора Человечества. И я желаю говорить с вашим послом. Позовите его, мне есть что с ним обсудить. Не став особо тянуть кота за его яйца, я решил действительно прямо так, в лоб. Безо всякой подготовки и чего-то подобного, затем лишь исключением, что подозвал к себе сразу двоих итераторов, с помощью которых я планировал перевести свои слова для тех, кто их не особо поймет. Да, пока такого еще не случалось по той простой причине, что я успел выучить несколько человеческих диалектов, пока Импи находился на Веруне. Но на всякий случай стоит немного перестраховаться, а то возникнут всякие не очень хорошие дела, а ты потом с ними разбирайся. Нет уж, мне такого счастья не надо. Тем более свои слова я разбавил 100 раз с упомянутой ранее аурой примарха. Ну так, в качестве поддержки. И стоит сказать, что меня прекрасно поняли, и хотели было привести этого самого посла, но мужчина вышел самостоятельно. И должен отметить, что выглядел он очень даже неплохо, в том смысле, что определенный стиль у него все-таки есть. Например, то, как он расхваливал НКР и президента Кимбала, а также искренне, действительно искренне, верил в победу своего государства над этими безумными варварами из Легиона. А также прочие по мелочи, типа как хорошо живется людям при НКР, и будет еще лучше, когда пустоши Дамба Гувера будут под полным контролем НКР. Но это все потом. Сейчас же этот мужчина, выйдя из низенького одноэтажного здания, сначала увидел взволнованных солдат охраны, которые, почему-то, стояли так, словно они на параде, и при этом дико взволнованными, но стоило ему повернуть голову направо, как ему предстала совершенно иная картина, а именно, десятки здоровенных солдат, что были облачены в невероятно толстую, и явно очень прочную, броню, а уж какое у них было оружие. Деннис хоть и не являлся фанатом какого бы то ни было оружия, но по долгу службы он умел обращаться с пистолетом, и даже с небольшим автоматом. А также он обладал невероятной способностью замечать то, что другие далеко не сразу заметят. Так и здесь, увидев своих солдат, мужчина заметил еле заметное желание обладать такими же пушками. И их явно не смущал тот факт, что некоторое оружие этих бронированных великанов весит как один из них самих. С полной боевой выкладкой, броней там и вооружением. Причем они изучали некую волну, или правильнее сказать ауру величия, от которой мужчина хоть и несколько напрягся, но тем не менее сдержал порыв опуститься на колено. Вот только стоило ему увидеть того, кто всю эту братью возглавляет, и стоило ему встретиться с этим поистине гигантом глазами, как не прошло и 2 секунд, как он, посол Новой Калифорнийской Республики, человек, что уже очень и очень долго крутится в болоте под названием политика, и тот, кто лично общался с самим президентом Кимблом, человеком далеко не простого характера, далеко не один раз, упал на левое колено не в силах вынести исходящее от него величие. И ровно то же самое сделали и все находящиеся рядом солдаты НКР, что занимались таким интересным делом, в скобках, как охрана этого самого посольства. Встаньте, господин посол, не нужно всего этого, ибо я пришел к вам лишь только поговорить и заключить с вами некоторые договоры. Решив, что хватит играться с нервами людей, и стоит начать разговор в наиболее подходящей и располагающей к этому обстановке. Простите меня, господин, я просто не знаю, что на меня нашло. Начал оправдываться мужчина, стоило ему только подняться с не очень-то и чистой бетонной поверхности вокруг посольства. Ничего страшного, просто эта самая аура является одной из моих способностей, что я получил при своем создании. Я дружелюбно улыбнулся, глядя прямо на темнокожего мужчину. Но давай мы поговорим о том, в чем вы как рыба в воде себя чувствуете. О политике, и о причинах моего прибытия сюда. О политике. Мужчина как-то резко воспрял духом, стоило ему только услышать столь заветное слово. Да, да, конечно. Я с радостью обсужу с вами все интересующие вас вопросы, но, осмотрев меня сверху донизу, и повернувшись к своему посольству, Деннис оказался несколько сконфужен. Ибо он попросту не знал, как мне сказать столь очевидную для всех присутствующих здесь людей вещь и при этом не обидев и не оскорбив меня, как то, что я банально не помещусь в это низкое здание. Ведь как ни крути, но вместе с чувством раболепия всегда следовало и чувство страха, но не обычного, как арахнофобия или боязнь грома, а нечто совершенно иное. Нечто, что было просто на порядке выше. Не стоит волноваться, господин посол, мы можем обсудить это в наиболее подходящей обстановке. Думаю, что вам понравится. Включив встроенный в шлем датчик системы связи, я быстро связался с пилотами доставивших нас шаттлов и поинтересовался, смогут ли они приземлиться непосредственно перед посольством и при этом не разнести тут все к хям. В ответ на это пилот попросил немного подождать, дабы оценить внутреннюю местность города для наиболее безопасной посадки, и вскоре, минуты через три, мы увидели, как к нам подлетают две здоровенные крылатые машины, и, почти нос к носу, садятся прямо тут, в 10 метрах от входа в само посольство, сдув при этом практически всех солдат НКР, что не успели спрятаться в укрытии по той простой причине, что они просто не поняли, что сейчас будет, кроме разве что самого посла, которого я укрыл за своим щитом, отчего тот остался стоять на месте. Правда, шаттлы стояли так близко друг к другу, что с одного на другой можно было перепрыгнуть даже самому обычному ребенку. Вот что значит настоящее мастерство. Ну что же, господин посол, пройдемте. Приглашающий, указав рукой внутрь огромной машины, я первым вступил внутрь, чтобы пусть и с неприкрытым страхом в глазах, за мной последовали сам посол и двое его охранников. Хотя политик и пытался от них отвязаться, аргументировав это тем, что они мало что смогут сделать в случае чего. Но в результате он присел напротив меня и положил на столик некую папку, устроился чуть более поудобнее, и мы наконец-то приступили к переговорам. Спустя некоторое время. Нью-Вегас. Стрип. Ты слышал? К Кнкровскому послу прибыла толпа высоченных гигантов, а после к этому же идиоту прибыли еще большего размера, чем винтокрылы машины. Как думаешь, что происходит? Сидя на каменном ограждении, один из немногочисленных счастливчиков, что промышлял работой на одной из многочисленных фермерских предприятий по разведению скота, с удивлением и неприкрытым интересом наблюдал, как эти самые гиганты в цветастых доспехах занимают должность солдат НКР по охране улиц огромного города. А тех секьюритронов, что попытались этому воспрепятствовать, те просто уничтожили, разорвав этих несчастных ходячих железяк на куски исключительно при помощи рук. Даже зубастые мечи, что были до жути похожи на пилы, и те не использовались. И это еще учитывая тот факт, что у них в качестве дополнительного оружия имелись винтовки настолько огромного калибра, что туда спокойно несколько детских кулачков влезет, а может и больше. Причем солдаты НКР даже не попытались вмешаться, а просто повернулись и ушли, уступив свое место иной, более профессиональной смене. Да слышал что-то такое, но я в гамморе сидел в это время, с девочками развлекался. Но даже там был слышен грохот от пролета этих штук. Как думаешь, что им надо от этого ряженого? Вообще без понятия. Может, хотят подмять его под себя, а может, это просто новые игрушки его начальника, и тот просто захотел их всем продемонстрировать. Давай лучше не будем об этом, а пойдем и выпьем. Не каждый же день мы сюда ходим, верно? Верно то оно верно, но к шлюхам ты меня не затащишь. И не надейся. Я только немного выпью, и все. Тем более крышек у меня не очень много осталось. Надо оставить еще и на покупку сувениров для родных. А то как-то не очень красиво получится. Я побывал в самом Нью-Вегасе, а подарков не привез. Непорядок. Спрыгнув с ограждения, мужчины вернулись обратно в казино и вскоре вновь погрузились в разврат и распитие отнюдь не безалкогольных напитков. К несчастью для них их праздник вскоре был прерван самым наглым образом, и не абы кем, а толпой вошедших солдат, но не нкровских, а совершенно иного, гораздо более опасного вида, чем эти клоуны. И буквально с порога они потребовали на разговор все руководство данного заведения, заявив, что в противном случае они сами отправятся на их поиски. Что собственно и случилось, так как руководство Гаммары, а именно члены группировки Амирта, отказалось выполнять требования каких-то непонятных хренов с горы, в результате чего те были найдены и пойманы в течение всего меньше чем за час, а потом просто, и без каких-либо затей, расстреляны. Прямо напротив своего казино, ровно как и их коллеги из Топса и Ультралюкса, особенно жестоко обошлись с последними, повесив их на столбах и обвинив персонал данного заведения в том, что они занимались каннибализмом. К счастью, солдатами Империума из подземелий Ультралюкса удалось спасти около десятка людей разной степени упитанности и изможденности, в том числе и сына одного из крупнейших предпринимателей по разведению скота в НКР Хека Гундерсона, что в дальнейшем еще сыграло свою роль в жизни как местного населения, так и НКР в частности. Попутно превратив этого мужика в одного из самых богатейших людей этой планеты, что ему явно очень сильно пришлось по вкусу, ровно как и всем его последующим потомкам, которые тоже были отнюдь не дураки, и сумели выйти на еще больший уровень торговли, расширив свою торговую империю буквально на множестве планет галактики. Ну и как вишенка на торте было то, что прибывшие подкрепления 11-го легиона буквально сравняли вообще все здания за территорией Нью-Вегаса, оставив там только пустоши из обломков камней и ржавой арматуры да десятками трупов конец обдолбанных наркоманов, рейдеров и иных персон, что отказались признать новый порядок. А потом, спустя некоторое время, когда эти самые обломки были убраны, пришли строители и начали возводить новые, более качественные и безопасные жилища и, что особенно пришлось местным по вкусу, больницы с огромным списком отделений, вплоть до хирургического и родильного, а также инфекционного, с целой горой всевозможных лекарственных препаратов и аппаратов для лечения тех или иных травм или болезней. И естественно, что пришельцы не только сами участвовали в лечении больных и строительстве необходимых зданий и мини-предприятий, а брали для этого наиболее умных и способных учеников, дабы потом, когда они покинут данный мир, не беспокоиться за продолжение своего дела. В общем, жизнь начала стремительно налаживаться, причем настолько стремительно, что местные буквально не успевали за поступлением обновлений. Ибо буквально вчера тут были десятки разрушенных и запущенных зданий, а уже на следующий день тут была гора всевозможной строительной техники, разбирающей завалы и что-то там еще делающей. Причем среди незнакомцев можно было увидеть и солдат НКР, вперемешку с какими-то важными шишками в крутых костюмах и с охраной. Это были, как потом выяснилось в дальнейшем, чиновники государственного аппарата того самого НКР, что сейчас настолько сильно активизировалось, что устроило тотальный такой апокалипсис всевозможным тварям и бандитам типа тех же рейдеров, мутантов и иных, не совсем благожелательных элементов, что по итогу привело к тому, что многочисленные участки ранее чрезвычайно опасной для простых людей пустоши стали настолько безопасными и спокойными, что там можно было без опаски в одиночестве прогуляться ночью и совершенно без какого-либо оружия, что в свою очередь еще больше подогревало интерес таких фракций, как Братство Стали, Легион и Анклав, которые начали еще более активно шпионить за всем тем, что здесь происходит. И в конечном итоге первым не выдержал предводитель Легиона, Цезарь, послав гонца в Нью-Вегас с целью разузнать, кто там главный, что затеял всю эту суету, и пригласить его для переговоров. А вдруг согласится, и к его немалому удивлению ответ пришел очень быстро. Положительный ответ. И назначена встреча была в городке под названием Гуд Спрингс, что хоть и было очень далеко от главной базы Легиона, но тем не менее гонец клялся, что ему, то есть Цезарю, настоятельно рекомендовали прийти, потому что в противном случае разговор пройдет исключительно при помощи оружия, и в таком случае легион будет уничтожен. Но в знак добрых намерений было дано слово примарха, что ни его, ни его охранников никто и пальцем не тронет. А если он захочет в как можно более быстром темпе туда прибыть, то ему стоит запустить сигнальную ракету в небо, и вскоре к базе легиона прибудет транспорт, дабы доставить гостей к месту встречи в наиболее короткие сроки. Естественно, что в слова о дружелюбии и иных добрых намерениях гостей извне никто особо не поверил, посчитав, что это какая-то ложь с целью выманить лидера легиона и его советников из главного лагеря, дабы потом уничтожить как их, так и их войска по отдельности. Поэтому было принято решение провести голосование о том, как и что им делать, дабы ответить таким образом, чтобы этот их ответ не привлек к себе чересчур лишнее внимание столь могущественного образования. Естественно, что тут же нашлись чересчур горячие головы, которые потребовали немедленно ударить противника там, где он слабее всего. Например, стоит подготовиться к тому, чтобы усилить давление на великих ханов, дабы их предводитель наконец-то перестал строить из себя непонятно кого и принял предложение о том, чтобы присоединиться к легиону и его делу. Вот только была одна очень существенная проблема, причем отнюдь не маленькая, ибо называлась она численность ханов, а их было 3000, не меньше. Хотя это только в одном красном камне, а сколько их было раскидано по Махове, да и в тюрьмах НКР понапихано. Не знает, наверное, никто, кроме их толстого, тупого и волосатого, как жирный хряк, лидера. Нет, мы не станем атаковать ханов. Нам нужен каждый солдат, что может держать оружие. Иначе в битве за дамбу нам нечем будет воевать. Тем более, я предполагаю, что силы НКР могут запросить поддержку у армии этих. Цезарь попытался найти наиболее подходящее слово для обозначения этих незнакомцев, но так и не смог, поэтому назвал их прямо пришельцев. А это в свою очередь привлечет к нам просто море лишних проблем, поэтому надо действовать с умом и хитростью. Иначе нас всех ждет смерть. В таком случае что нам делать, господин? Осмелился спросить своего повелителя один из офицеров легиона, что собрались на данном совещании. Мы не сможем воевать на два фронта. Ты сомневаешься в моих решениях, Юлий? Никак нет, мой повелитель. Если потребуется, я отдам ради вас жизнь. Ударил себя сжатым кулаком в грудь мужчина. В таком случае помолчи, и дай мне закончить. Выждав несколько секунд, предводитель легиона внимательно смотрел на лица своих подчиненных, с целью узнать, есть ли у них еще какие-то вопросы или предложения. Но нет, вместо этого была лишь одна только тишина. Ну вот и славно, в таком случае продолжим. Спустя некоторое время, самый высокий холм неподалеку от главного военного лагеря легиона. Думаешь, сработает? Забравшись на холм, двое солдат, под внимательным взглядом своего господа и его верного сторонника легата Лания, с сомнением предполагали, что ответ на сигнальную ракету все-таки будет. Да вроде бы ничего с ней плохого и не случилось, старая, конечно, но рабочая. Хорошо, тогда давай заряжай. Вытащив из-под сумка маленькую ракету и зарядив ее в пистолет, легионер выстрелил ей прямо в небо. И поначалу ничего такого не происходило, первые две минуты. Только тишина и теплое дуновение ветра, изредка разрушаемое доносившимися возгласами армии легиона, что активно готовилось к предстоящему сражению. Но потом, откуда-то сверху, раздался еле слышимый гул, что постепенно становился все более слышимым, дабы в конечном итоге предоставить источник этого самого гула, а именно здоровенную машину, покрашенную в сине-желто-белые цвета, машину, которая развернулась к толпе солдат задом и открыла недлинную, но довольно-таки толстую аппарель, по которой спустились четыре бронированного великана в сопровождении одного старичка в черной рясе и шляпе, что отлично защищало своего владельца от солнца при помощи создаваемой тени от козырьков этой самой шляпы. «Приветствую тебя, Цезарь, меня зовут Дмитрий. Я прислан сюда в качестве переводчика, дабы нам было наиболее удобно и комфортно общаться с вами. И приветственно уважительное склонение головы. Дмитрий, какое необычное имя!» С хорошо скрываемым интересом ответил мужчина, глядя на своих гостей. «Я так понимаю, что именно вы должны доставить меня на переговоры в Гудспрингс?» «Именно так. К тому же господин примарх пообещал, что вам не причинят никакого вреда, пока вы находитесь на подконтрольных ему территориях. А слово примарха нерушимо. А это кто такие?» «Ваша охрана», — указав взглядом на четверых Астартес, поинтересоваться мужчина. «Именно так. Господин приставил их ко мне в качестве охраны от нежелательных элементов данного мира. Бандитов там всяких разных, рейдеров или опасных животных. Вот оно как, Скажите, а что будет, если мы откажемся от этого предложения? Что в таком случае предпримет ваш хозяин? Это крайне неблагоприятный и нежелательный момент, но мы предполагали, что и такой поворот событий также может случиться. А потому, дабы избежать в будущем возможных неприятностей с вашей стороны, мы просто уничтожим и вас, и ваше войско. Вот так просто. Пришлем армию, технику и просто превратим ваших бойцов в фарш из плоти, костей и иного биомусора. Но мой господин очень не хочет всего этого, он старается избежать пролития ненужной крови. Поэтому он и предложил вам прийти для переговоров. Но повторюсь, если вариант с миром не получится, то придется решить вопрос силой. И уверяю вас, не стоит этого делать. Вы смеете мне угрожать. Поборов в себе большую часть страха перед этими великанами, а он у него был, по крайней мере от себя это Эдвард не скрывал. Ни в коем случае, мы просто говорим правду. И только. А почему ваш господин решил провести этот разговор именно где-то на другом конце пустоши? Почему он сам не прибыл, если ему это так важно? Потому что у него полно дел, сейчас он координирует войска для зачистки определенных территорий от населяющих их бандитов и опасных чудовищ. Например, наши ребята смогли уничтожить несколько гнезд когтей смерти, вырезав где-то под 200 тварей. Хотя я думаю, что эта цифра будет только увеличивать, учитывая наши возможности. А рейдеров и им подобного биомусора мы перерезали уже как минимум несколько сотен, слишком уж они неадекватны и не хотят принимать новый порядок. Поэтому я повторюсь, если хотите, то можете взять с собой несколько солдат охраны, максимум 10, не больше. Или же, если вас это не устраивает, можете послать кого-нибудь из числа тех, кому вы можете очень сильно довериться. Но в этом случае мы не можем гарантировать, что все пройдет удачно. Итак, каков будет ваш ответ на наше предложение? Где-то на территории пустоши. Караван торговцев, продвигаясь по полуразрушенной асфальтовой дороге к следующему пункту назначения, где можно будет провести небольшой отдых, восполнить запасы воды и продуктов, караванщики с удивлением наблюдали за тем, как здесь тихо и спокойно. Никаких рейдеров, мутантов, легионеров и прочей ереси. Даже таких опасных тварей, как когти смерти, не наблюдается, не говоря о слепнях мутантов и иной нечисти, что постоянно досаждало всем, кому только можно и нельзя. Что, собственно, и заставляет аборигенов нанимать себе охрану из пункта А в пункт. К сожалению, это не всегда помогало. Но именно спокойствие и тишина сегодня были просто на запредельном уровне, вызывая лишний уровень тревоги и беспокойства о том, что на них могут внезапно, из-за какого-то там угла напасть и убить. Но никто, нигде и никак так на них и не напал. Что нисколько не отменяет того уровня удивления, который настиг торговцев и их охрану при виде того, во что превратился один из городков, который они посещали уже десятки раз, оставляя здесь крышки и получая взамен столь необходимые им припасы и боеприпасы, а также стойло для животных и парочку кроватей для хорошего отдыха и отличный обед, завтрак и ужин, коли в этом была необходимость. Вы это тоже видите, или у меня одного такие приходы, и я вижу самую настоящую крепость. Не поверив своим глазам и ушам, один из охранников даже хлопнул себя пару раз по щекам. Но вместо исчезновения иллюзии высоченные стены и здоровенные пушки никуда не делись. Ровно как и толпа охраны, которая, едва заметив путников, тут же взяла их под прицел. Вместе с четырьмя турилями, которые также внимательно наблюдали за новыми гостями. Ровно как и их калибр с кулачок новорожденного младенца, яснее ясного намекая, что с ними со всеми будет, стоит им только попытаться сделать ноги. И вот, решив не тянуть за яйца Ягая, к ним направились четверо солдат с явным намерением поговорить и выяснить цель их прибытия. Ваши имена и цель прибытия. Строго и без каких-либо лишних словесных изворотливостей задал вопрос один из солдат, в то время как трое других взяли их под прицел. Мы бродячие торговцы, занимаемся тем, что держим путь от одного города или поселения до другого и продаем самые разные вещи тем, кто согласится их купить. В данный момент мы рассчитывали на возможность отдохнуть и переночевать в местном городе, а также пополнить свои запасы. Оружие или наркотики имеются, только если у охранников и у меня, а так ничего подобного. Только различный товар, но его много, долго перечислять. Хорошо. Тогда пройдите к воротам и встаньте в строго указанной зоне. Вас проверят, и если не будет найдено ничего опасного или неприемлемого, то вас пропустят, вперед. Чуть кивнув в сторону виднеющегося неподалеку прохода, мужчина недвусмысленно намекнул, что лучшим выходом из всего этого будет послушание. И проверять, насколько быстро и метко стреляют данные солдаты у торговцев и их охранников, не было никакого желания, тем более им и вправду очень нужно было отдохнуть. Особенно бедным браминам, что таскали тюки с товарами под палящим солнцем целыми днями, служа при этом живыми грузовиками. И вот, пройдя все необходимые проверки, где их проверили при помощи чего-то невидимого, группа торговцев наконец-то оказалась в том, что ранее носило название Good Springs. Но именно что ранее, ибо сейчас это место было просто невозможно узнать по той простой причине, что все деревянные постройки были снесены, а на их месте были возведены новенькие, даже можно сказать свежие дома, а также несколько пока что пустых магазинчиков, школа, больница и салон. Пусть он и был сделан из, непонятно из чего, но был максимально узнаваемым зданием из всех, да и заправляла тут всем все та же добрая, милая и понимающая женщина труди. Только вот изменилась она довольно-таки сильно, изменилась внешне, стала выглядеть здоровее, прическа изменилась, одежда и появилась надежда на лучшее будущее и улыбка. То, что у нее конечно и раньше было, но сейчас она словно ожила и расцвела, став еще более живее и красивее, чем раньше, отчего мужчины из каравана даже ненадолго застыли на месте, пытаясь осознать то, что тут вообще происходит. «А, Изабелла, проходи, проходи, рада тебя видеть. Как ты, как дела, торговля?» Выглянув из-за стойки, женщина приветливо улыбнулась и поставила стакан с одним кувшином на стойку, откуда его взял один из посетителей, после чего вернулся к своим товарищам. «Труди, что здесь случилось? Кто все эти люди? Эх, ну как бы тебе объяснить-то?» Замолчав на несколько мгновений, женщина заглянула в кухню и попросила одну из девушек заменить ее за стойкой, поманив знакомую за один из столиков. «Садись, разговор будет очень долгим и в какой-то мере интересным. И можешь не беспокоиться, ваших браминов обслужат как следует, дадут много свежей и чистой воды, а так накормят всем, чем только необходимо. В общем, не беспокойся, а давай лучше всего поговорим. Тем более я вижу, что тебе срочно нужен отдых, и мы сможем оказать тебе всю необходимую помощь». Присев на мягкое кресле, женщина приступила к очень долгому, как и говорилось ранее, но очень интересному рассказу. Примечание к части. Сбербанк 4276-4301-1068-8784. Добрый вечер, день или ночь, уважаемые читатели. Спасибо вам большое за то, что вы читаете мое произведение и оставляете свои комментарии. Мне очень приятно. В связи с тем, что тариф на мой телефон сильно подорожал, а без него у меня все будет плохо. Проще говоря, мне теперь нужно платить 600 рублей за интернет, а эта сумма довольно-таки немаленькая, а потому прошу вас мне помочь. Пожалуйста, и да, если кто все-таки захочет мне помочь, то прошу написать в личные сообщения и указать, сколько именно вы прислали. Добро. Как всегда, прошу вас помочь мне в поиске и ликвидации ошибок в тексте, ведь таким образом благодаря вам он станет еще лучше. Ну и как всегда предлагаю вам написать свои идеи и предложения насчет дальнейшего развития сюжета. И еще кое-что. Пожалуйста, помогите мне собрать побольше жубов на приобретение целой линейки книг, с помощью которых я планирую хоть сколько-нибудь написать более-менее нормальное произведение по нашей любимой и очень интересной вселенной. К сожалению, энциклопедий по ней нет, по крайней мере я их не нашел, и они где-то существуют, так что придется обходиться книгами и комиксами. Надеюсь на вашу помощь, и да сопутствует вам хороший постук. Вэаг, глава, 18. Когда последняя тварь пала, командир отряда номер 17 имперских солдат лично доложил об успешно проведенной операции своему непосредственному руководству об успешно проведенной операции, после чего двинулся наверх, позволив инженерам войти внутрь и начать заниматься тем, для чего они и были предназначены. К счастью, максимум, что им тут угрожало, а именно в подземельях энергостанции авиабазы Нилисета, возможный легкий дискомфорт от того, что они находятся под землей и только. Хотя, учитывая опыт этих рабочих, дискомфорта у них никакого не было, тем более каждый из них проходил необходимый уровень военной подготовки и имел в своем распоряжении пистолет и силовой нож, скорее похожий на укороченный пиломеч, только немного другой формы, дабы им было удобнее пользоваться в узких коридорах и помещениях. И разумеется, каждый из них обладал своим, персональным энергетическим щитом. Ну так, чисто на всякий случай. Ну а пока в подземельях шла битва с мутантами и сверхопасными насекомыми, на поверхности дела шли в гору. Врачи оказывали всем, кому только можно и нельзя, срочную медицинскую помощь, в первую очередь, разумеется, детям, и только потом уже взрослым. Другая же группа инженеров проводила осмотр орудийных систем и приложенных к ним боеприпасов, а также совсем уж немногочисленных единиц техники. Ну и возвели несколько зданий из не очень толстых, но довольно-таки прочных сборных панелей, со всеми причитающимися нормальному жилищу удобствами, чем вызвали самый настоящий шок у всех тех, кто это видел, особенно у мальчишек, что тут в обилии водились, ибо увидеть огромного здоровяка в толстенных доспехах, что буквально пополам разрывает невесть откуда взявшегося когтя смерти и при этом превратив голову, и заодно большую часть кротокрыса, в кровавую кашицу при помощи своего огромного бронированного сапога. И тот факт, что он бился в одиночку против целой толпы этих тварей, нисколько его не смущал. Отчего все мальчишки захотелось стать такими же крутыми, как и он, правда, после того, как выяснилось, через что им необходимо будет пройти, чтобы стать Астартес, часть парней откровенно струсила, а другим просто запретили родители. Ибо довольно-таки неиллюзорная возможность потерять своего единственного ребенка при превращении в столь могучего воина их здорово отпугивала, хотя и несмотря на то, какие за всем этим следовали бонусы. Например, возможность встать возле самого примарха, а если вот совсем уж повезет, то и возле самого императора. Хотя таковая возможность была просто запредельно мала, если вообще не призрачна. К счастью, никто им не запрещал поступить в имперскую армию, где процент выживания был на порядке выше. А уж как у них загорелись глаза, как только они увидели проезжающие на территорию базы танки, это не пересказать. Про реакцию на бейнблейды вообще даже речи не идет. Ну а несколько пустых гильз от тяжелого пулемета, что солдаты подарили детям, те сохранили на всю свою жизнь, рассказывая своим потомкам о том, как и от кого они их получили, сидя при этом в кресле в военной форме и смотря на фотографию своих боевых товарищей, что служили вместе с ними в имперской армии. Но все это будет происходить в далеком будущем. Ну а на данный же момент дети должны были пройти сначала стандартное школьное образование, установленное имперскими чиновниками, и только уже потом поступать на военную службу. Что, учитывая грядущие перемены в местном обществе, дело не такое уж и длинное по времени, тем более уже сейчас имперские инженеры возводят сразу несколько крупных школ. И именно туда будут свозиться все дети, что должны будут в будущем стать не просто кучкой необразованных дикарей, а одними из самых образованных граждан во всем империуме.